Когда мы прибыли, наконец, в Коноху, то мы отчитались о выполнении миссии у Хокаге, а потом Цунаде сказала, чтобы я завтра к ней зашел. На следующий день меня пригласили в кабинет, и когда я в него зашел, то увидел в нем кроме Цунаде с Шизуне, еще и всех прокторов экзамена на Чунина, а также третьего Хокаге. Цунаде начала. Итак, Наруто, хоть финал экзамена был сорван, и многие считали, что сдавших его просто нет, но твои заслуги в помощи отражения нападения во время финала, сложно было не заметить, и они должны быть вознаграждены. Да и на всех этапах экзамена, ты показал себя с самой лучшей стороны. Третий Хокаге, еще до моего появления, утвердил твое повышение до Чунина, и экзаменаторы также дали свое согласие на это. В этом случае не вижу причин считать иначе и ожидаю видеть великолепную работу достойной репутации символа на твоей бандане. Поздравляю, с этого дня ты Чунин. Вот бумага, пойдешь на первый этаж, там тебе выдадут чунинский жилет. О, наконец-то. Спасибо, Цучан. А можно, вместо жилета, твой поцелуй? Так, я передумала. Бумажку отдавай. Жилета ты не получишь, и Чунином не станешь. Ну, нет, так нет. А можно жилет не носить? А то я такую крутую броню себе сделал, жилет на ней будет, смотрится так же, как и маленькая грудь вместо большой, у нашей Хокаге, то есть нелепо. Эй, Цучан, на вот, ты случайно выронила кружку в мою сторону, и вот только что степлер. Держи обратно, и будь аккуратней. Наруто, не зли меня. И теперь, ты должен будешь все время носить этот жилет. На миссиях, дома, когда спишь и даже когда моешься. Чтобы вообще его не снимал. Ты меня понял. Но, можно я тогда его перекрашу, а то он зеленый, а броня черная, они друг другу не подходят. Да, отличная идея. Обязательно перекрась его, в розовый. Ярко-ярко-розовый. И обязательно придешь показать мне, чтобы я проверила. А, теперь иди давай, мне надо тут с экзаменаторами поговорить, по поводу следующего экзамена. Это, с какими экзаменаторами? Все уже давно свалили, как только ты начала всякие предметы в меня метать. Кстати, вот опять только что уронила, в мою сторону, так что на этот раз, пресс-папье, тяжелый, ладно, держи обратно. И раз уж мы одни, я хочу поговорить о окончательной легализации двух девушек из моего гарема. Дедуля уже все подготовил, тебе нужно только подпись поставить, да печать. Вот документы на Карину Зумаки и Цучикин. Ладно, поставлю, но только если ты больше не будешь называть меня Цучан и так ко мне фамильярно обращаться. Я все-таки не какая-то малолетка, я старше тебя практически на 40 лет. Слушай, Цучан, а ты давно снимала свое превращение и смотрела на себя в зеркале? Да и вообще, давно ты проверяла состояние своего организма? Я и так знаю состояние своего организма, состояние задолбанности от этой ужасной должности Хокаге. А без превращения, в зеркале я увижу огромные темные мешки под глазами, потому как, я столько работаю и устаю, что даже иногда засыпаю на рабочем столе, в куче неподписанных бумаг. Ну, тогда давай посмотри, будет тебе сюрпризом. Я создал ростовое зеркало изо льда. Давай подходи, не стесняйся. Что-то, это подозрительно. Ну, Цучан, ну давай. А я тогда, помогу тебе с бумагами, четверть возьму на себя. Половину, и когда я буду смотреть на себя, ты выйдешь. Две трети, и я остаюсь. Ха, вот лошок. Знал бы ты, сколько мне недавно макулатуры принесли, даже на десятую часть бы не подписывался. Ну ладно, посмотришь на меня настоящую, может, и перехочешь брать меня в гарем и задалбывать меня со своими Цучан. Цунаде подошла к зеркалу и сняла свое хинге, и в зеркале вместо 27-летней Цунаде отобразилось это. Наруто, это что за хрень? Я выгляжу на 18 лет. Наруто, как это понимать? Что именно? Не придуривайся. Вот это. Она показала на свое изображение в зеркале, а потом обвела рукой свое лицо. Все, вот это. Ну, я думаю, что здесь постарались ваши мама с папой, а до них бабушка с дедушкой, а до них прабабушка с прадедушкой, а до них, возможно, какая-то богиня, спустившаяся с небес, согрешила с каким-нибудь смертным, впоследствии ставшим вашим прапрамногопрадедушкой. Наруто, ты можешь быть серьезным. Как ты вообще смог это сделать? Ведь я не помню, чтобы ты на меня применял какие-то медицинские техники. Да и вообще, ты же говорил, что твоя уникальная техника омоложения, будет доступна только участникам твоего гарема, а я никакого согласия не давала. Ну, Сучан, я сделал это, чтобы ты поскорей дала положительный ответ. Ведь теперь, отмазка, что ты меня намного старше, больше не проканает. Теперь мы выглядим примерно на один возраст, хотя тебе 51, а мне 13. Так что, теперь, Сучан, я могу называть тебя именно так. Ну, и как тебе быть молодой 18-летней Хокаге, без памяти влюбленной, в своего подчиненного недавно ставшего Чунином, практически, вот всего, 5 минут назад? Не знаю, никто Чунином недавно не становился, был там один претендент, но я вот сейчас подпишу один документ, и он навсегда останется Генином. Ой, да невелика проблема, я могу хоть Каге стать. Вон в бывшей стране снега, теперь называемой страной весны, я в Юкигакури завалил Юкикаги Казиханадата и поставил на его место свою рабы, наложницу Фубуки, а могу, вместо нее, себя поставить. А из-за того, что снег и лед растаял, придется деревню, скрытую снегом, переименовывать. Да и должность «Тень снега» тоже надо менять. Назову деревню «Скрытые угрозы» и буду Койкаге, самым грозным Каге. Во, как разбежался. Каге стать решил, а силенок хватит. Ну, тебя ж победил. То не считается, я тогда пьяная была. Ну да, ну да. Пьяный Ирьянин, смешная шутка. Я могу мгновенно нейтрализовать выпитый стакан змеиного яда, а уж алкоголь, который считается очень слабым ядом, меня вообще не берет. А уж о самом лучшем ниндзя-медике в мире говорить вообще не приходится. Так что, когда ты ко мне морду бить полезла, то была уже трезвая. Это все равно не считается. Я тебя всего лишь хотела проучить, а не убить, поэтому дралась не всерьез. Ну да, ударом, способным гору расколоть и убить Бжоунина, ты хотела меня проучить. Верится, как-то с трудом. Будь на моем месте, кто-то другой, он бы умер. Будь на твоем месте, кто-то другой, он бы не был таким наглым, как ты, и я не полезла бы его убивать. Будь на моем месте, кто-то другой, и ты бы так и осталась гулящей пьянчушкой, смысл жизни которой – проиграться в очередном казино. А так теперь, ты правитель одной из самых сильных скрытых деревень. Хотя, чё одной из? Со мной, эта деревня сразу становится самой сильной. Так вот, правителем самой сильной скрытой деревни Листа, Канахи. Теперь ты вновь молода, и твой срок жизни, урезанный твоей, хоть и сильной, но ущербной техникой мгновенной регенерации, вновь восстановлен. Теперь это ты можешь начать жизнь практически сначала, вместе со мной. Вот же ж, ты хитрый жук. Но не рассчитывай, что раз ты сделал меня 18-летней, я буду вести себя как 18-летняя, и поведусь на твою смазливую мордашку, и твое роскошное мускулистое тело, которое проглядывается под этой обтягивающей майкой. Стоп, когда, это ты переодеться успел и броню снять? И что это на меня только что нашло? Я, так надо себя проверить, после твоей техники, так, блин, мой организм вновь стал, как у подростка, со всеми его гормонами, и, хаем, девственность тоже вернулась. А, это, не обращай внимания, просто техника мощная, восстанавливает организм и за раз омолаживает, но только на 3 месяца. Поэтому, чтобы омолодить тебя до 18 и восстановить полностью твой организм, пришлось применить эту технику 132 раза. А за 3 применения этой техники, обычному человеку, при наличии питательных веществ, можно начисто отрубленную ногу вырастить. Так что, какая-то маленькая преграда, в интимном месте, предусмотренная в организме природой, восстановилась просто, как побочный эффект. Но если для тебя это проблема, то могу помочь тебе от нее избавиться, так сказать, старым дедовским способом. Хотя хрен знает, кто у меня дед был, как и хрен знает, кем были мои родители. А ладно, если надумаешь чего, то зови. Я завтра, как и обещал, приду, помогу с бумагами. А пока пойду, отмечу получение звания Чунина. До завтра, Цучан. И я, как бы немного расстроенный, вышел с кабинета. Вообще, третий знает, что я знаю, кто именно мои родители и о том, что Мита моя сестра. Но я попросил, чтобы он не распространялся об этом факте. Так мне легче будет давить на жалость Цунаде. Вдруг она пожалеет сиротинушку и прижмет его к своей роскошной груди, хотя у Фубуки сиськи тоже роскошные, но до Цунадиной семерки ей далеко. Комментарий, глава 12. Чайная миссия. Мангиката Шинган HTTPS Share F1 Кипнг Шазу 8R6 ЗОУ 9W Джаз Взджлаб 1 HFRF 7 ДНКПОУ 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WXQ КСИ В 3 CW Фото F1 Кипмо ВДИК 43 ОРА 8 ДАМ 92 V 57 НКСИД 5 ЗСВЛК КИ равно WDLX 1 DQM В 94 Y 1 ДВБ 2 ПНГ 1 ВФИТФ 3 Сфера Хикатона HTTPS Share, F1 Кипнг Шазу 8R6 ЗОУ 9W Джаз Взджлаб 1 HFRF 7 ДНКПОУ 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WXQ КСИ В 3 CW Фото F1 КИ 27 ТИКС ЛХОУ РСН 5 КИДЖСИ ДКОЛКС НПС КИ равно WDLX 1 DQM В 94 Y 1 ДВБ 2 ПНГ 1 ВФИТФ 3 равно глава 13 Ина и Цунаде равно. На празднование получения мною чунинского жилета, я пригласил Ина, Хинату и Тен-Тен, ну и их команды, и еще Саске. Празднование проходило у меня дома, так что те, кто раньше его не видел, очень удивились моему особнячку. А вот Тен-Тен было на это пофиг, она больше впечатлилась моей оружейной, в которой какого оружия только не было. Она даже дальше никуда не хотела идти праздновать, лишь бы остаться там подольше, и желательно еще бы все это оружие опробовать. Ведь теперь с временным барьером, у меня этого времени, было по 2 месяца в день, и еще у меня было куча разных идей и материалов, которые превращались в разные боевые и не только артефакты. Все это, я хранил в большой оружейной, расположенной под землей, под участком с садом экспериментальных растений. Там кроме стоек с подписанным оружием, был и полигон, где его можно испытать. А в доме же была малая оружейная, где я хранил по большей части просто красивое оружие, и хотя оно также было опасно, но по силам намного уступало подземным образцам. Именно в подземную оружейную я и пообещал сводить Тен-Тен, если она, наконец, перестанет пускать слюни на стойку с оружием и отлипнет, наконец, от лука арктического феникса, способного манипулировать льдом и все вокруг замораживать стрелами, но не наносить вред державшему его. Этот лук был очень красив, как будто сделан из прозрачного голубоватого льда, и у него было 2 пар плеч, а стрелы он создавал сам же, изо льда. Все описания и характеристики были написаны на табличке, прикрепленной к стойке с этим луком, и Тен-Тен, как только ее прочитала, так сразу и вцепилась в него. Она сказала, что будь у нее на экзамене такая игрушка, способная бесконечно создавать метательные снаряды, она бы не проиграла этой стерве из песка с ее огромным веером. Раз она его так хотела, я ей этот лук и задарил, сделал ей браслетик, по виду похожий на материал лука, в который и запечатывался этот лук, и при необходимости Тен-Тен могла его носить все время. За этот подарок она меня поцеловала, на что как-то странно посмотрела и на «ну да ладно». Когда я продолжил показывать дом, Тен-Тен в это время то запечатывала, то распечатывала лук и вставала с ним в разные стойки и позы. Быстро закончив экскурсию, а то Чоуджи уже начал конючить, что проголодался, а я позвал его вроде как на празднование и обещал много вкусной еды. Когда мы, наконец, пришли в банкетный зал, он, как только увидел количество и разнообразие еды и напитков, то упал на колени и заплакал от счастья. «Ну да покушать я тоже люблю, а мои клоны выращивают и добывают различные ингредиенты, а потом готовят такие блюда, которые даже на приеме у Дайми не встретишь на столе. Да и кроме разнообразия, количество тоже было огромным, ведь я могу отдельно активировать 6 врата. Врата прозрения, расположенные в желудке, и при их активации практически вся пища мгновенно переваривается, полностью превращаясь в чакру, но только, конечно, с большим содержанием ян». Алкоголь тоже присутствовал, причем как в чистом виде, так и в виде различных коктейлей. Ина, как-то уж сильно на них налегала, а после начала ко мне клеиться. Я, конечно, был не против, но эта ее напористость была слегка подозрительна. Ведь всего несколько дней назад она отказалась от поцелуя, сославшись на то, что мои поцелуи нифига не поцелуи, и от таких поцелуев можно, наверное, и забеременеть, хотя она думала, что это всего лишь детское неведение. А еще сказала, что у нее строгий отец, и после прошлого такого поцелуя, он начал расспрашивать ее о мальчиках, и с очень большим подозрением ее рассматривал. А теперь она на меня вешается, и чуть ли не в трусы лезет. Она, конечно, пьяненькая, но все равно, что-то здесь не так. И когда я засосался с ней в долгом поцелуе, то незаметно переместил нас в беседку сада, и также, продолжая ее целовать, полностью нейтрализовал в ней весь алкоголь. Когда мы закончили поцелуй, она, оглянувшись, спросила: «Наруто, а где мы? И почему я трезвая? Я же специально напилась, чтобы... Упс! Чтобы что? Давай, вместо своего упс поведай мне, почему это ты стала такая напористая и активная? И зачем все же напилась? И мы сейчас в беседке в саду, хотя то, что эта беседка на первый взгляд и не скажешь, она будет побогаче, чем квартира, в которой мы с Мита жили. Я, Наруто, пошли в дом, пожалуйста». Как-то немного занервничала Ина. Я сел на диванчик и, усадив Ина себе на колени, приобнял ее и спросил: «Эй, Ина, что ты так нервничаешь? Все ведь хорошо. Надеюсь, это никак не связано с твоим отцом и тем, что он, допустим, запретил тебе со мной встречаться. И ты хочешь, пойди ему наперекор, или наоборот, таким образом, попрощаться со мной и завершить наши отношения?» «Я, нет, но, то, что мое нервное состояние связано с отцом, ты угадал. Ты ведь помнишь, как несколько дней назад, ты подарил мне заколки, которые должны помочь стать сильнее и лучше использовать мои техники. Так вот, я похвасталась ими перед отцом, и папа захотел их протестировать. Я с помощью них смогла взять под контроль отца, человека, являющегося лучшим менталистом в Конохе. Сказать, что папа был удивлен, ничего не сказать. Он спросил, кто мне дал эти заколки, и я ему все про тебя рассказала, даже про поцелуй. А потом отец захотел сам попробовать их в деле. Выглядел он с этими заколками на голове, да нельзя смешно и глупо. Но они его усилили настолько, что он смог захватить одновременно весь клан в технику нарушения разума, а до этого максимум 5 человек, против нынешних 32. А еще есть массовая усиленная версия этой техники, техника танца помутнения рассудка, но для нее просто не нашлось столько добровольцев. Отец был сильно впечатлен, как какие-то заколки смогли усилить его больше, чем в 6 раз. А когда я ему сказала, что они также избавляют от побочного эффекта переноса повреждения во время переноса сознания, отец мне начал настойчиво советовать тебя соблазнить и затащить в наш клан. Я ему рассказала про твой гарем и о том, что ты вряд ли пойдешь в клан. Но на следующий день он про тебя все узнал и мне сказал, что твои отношения с другими девушками пока не узаконены. И если, так теоретически, ты меня обесчестишь, то он сможет устроить скандал, и у тебя просто не будет другого выбора, кроме как на мне жениться и вступить в наш клан, и с гаремом тебе придется расстаться. И вот отец теперь каждый день спрашивает, как все продвигается, и когда ему уже готовить скандал, а после и свадьбу. А сегодня перед тем, как пойти к тебе отмечать получение тобой жилета Чунина, он сказал мне, что нужно поторопиться, так как легче затащить в клан Генина или на крайний случай Чунина, но вот устроить скандал и заставить подчиниться Джоунина уже намного сложнее. А элитных Джоунинов С-ранга вообще трогать никто не будет, так как они, во-первых, являются главной силой деревни, а во-вторых, они достаточно сильны, чтобы просто покинуть деревню и стать Нукинином, и им никто не сможет помешать это сделать. Поэтому отец советовал соблазнить тебя побыстрее, ведь ты уже через полгода после выпуска из академии стал Чунином, когда как некоторые могут вообще всю жизнь пробыть Генинами. А отец расспросил о тебе в канцелярии Хокаге, о том, как ты остановил вторжение песка и звука, о том, как победил в жемчурике Однохвостого, и о твоих теплых отношениях с 3-м и 5-м Хокаге, да и чет, а, забудь. В общем, отец сказал, что такими темпами через полгода ты вообще можешь стать джоунином С-ранга, и тогда плакал наш собственный клановый мастер, способный какими-то заколочками сделать из девочки Генина, недавно окончившей Академию Менталиста, посильнее, чем опытный глава клана, специализирующегося именно на менталистике. И поэтому он ради клана настоял, чтобы я поскорее с тобой переспала. Я, если честно, хоть мне немного и противно так поступать и с тобой, да и вообще, практически продавать себя, но по большему счету, я не против и даже, наоборот, за, ведь ты давно мне нравишься, еще с академии. После того, как я поняла, безнадежность затеи понравится Саске, я обратила внимание на того, кто всегда находился рядом, на единственного мальчика, с которым я могла так же свободно общаться, как и со своими подругами. Но ты слишком уж много времени проводил с девочками, и практически не общался с парнями. И у меня, конечно, тогда возникла мысль, что ты слегка, так сказать, голубых кровей. Но ты своими легкими заигрываниями, ко всем красивым девочкам, почти сразу это опроверг, а потом еще и про гарем начал иногда вставлять. Ну, я сегодня и решилась с тобой переспать, а для храбрости немного накатила, а потом еще коктейльчик, а они у тебя все такие вкусные получились, что я напилась вообще вдрязг. И единственная мысль, которая у меня в этом состоянии была, это соблазнить тебя и затащить в постель. Наруто, мне немного стыдно за свое поведение, ну и если честно, я чувствую себя виноватой, ведь я своими действиями практически рушу столько всего. И твою мечту о гареме, которую ты уже активно начал воплощать, и любовь Мита к тебе, и Хината тоже любит тебя, да даже Лобастая, похоже, тоже, в тебя влюбилась. Но мне мой клан и мое счастье, все же ближе, поэтому хоть и с большим чувством вины, но я решилась на это. А теперь вот, я почему-то все тебе рассказала, вообще даже не поняла почему. Хотя отец говорил, что ты помогаешь отделу дознания, предоставляя им различные препараты для допросов, и после них все подозреваемые всегда все рассказывают. А иногда, после твоих препаратов допрашиваемые ведут себя очень странно, то разговаривать начнут, произнося слова задом наперед, то ходить на руках. Я хоть надеюсь, то, что ты на мне применил, не несет никаких побочных эффектов. Ну, один крохотный, после него, человек настолько возбуждается, что готов хоть с деревом совокупляться. Но у нас есть еще время поговорить, перед тем, как я буду жестко тебя совокуплять. Итак, Инна, а твой батя оказывается тот еще гад, подложил под меня свою родную дочку. Как же от такого блондинистого голубоглазого подарка я могу отказаться? И ты что, на меня не сердишься? Я ведь практически предала твое доверие. Я б на твоем месте, как минимум, была обижена и разочарована. Ох, Инна, ну как на такую милашку, как ты можно сердиться? Да и если честно, ты поступила не подло, а просто, так сказать, по-женски. Вы, если честно, те еще стервочки, а ты, Инна, не обижайся, но была в академии стервозней всех. Но этим ты мне и нравишься, идешь к своей цели, несмотря ни на что. Но как бы ты мне не нравилась, от других девочек я не откажусь. И если ты готова к ним присоединиться, то с твоим хитрозадым папашкой я договорюсь. Ну что скажешь? Я скажу, что мне неудобно сидеть. Мне что-то гигантское в попу упирается, и это меня заводит. Наруто, твой препарат, он ведь сейчас все равно начнет действовать, и я все равно на тебя наброшусь. Мне даже сейчас сложновато сдерживается, не знаю точно, из-за препарата это или из-за того, что я сижу на твоем огромном возбужденном члене. И я хочу продолжить наш с тобой недавний поцелуй, а после перейти уже и к тому, чтобы ты, как и хотел мой папочка, обесчестил меня и по возможности несколько раз. Ох, это я с радостью. Но я все же еще раз спрошу. Ты точно уверена? Если нет, то я могу отменить действие препарата, и мы просто притворимся, что ничего не было. Конечно, уверена. Но я немного не уверена, из-за места и времени, мы с тобой в беседке, а у тебя дома сейчас празднуют твое повышение. Там ведь столько людей, ты ведь их всех пригласил, и если мы с тобой будем долго отсутствовать это, как то, о, за время не беспокойся. Видишь вон тот странный куб на столе, он возводит, в беседке, временный барьер, и за пределом барьера, прошла всего секунда от начала нашего разговора. Так что у нас есть куча времени, чтобы я успел опробовать подарок, в виде своей дочурки, который мне подогнал твой папочка. Так что давай мы ту штуку, на которой ты сидишь, засунем поглубже, в твои пока еще невинные отверстия. Слушай, Наруто, давай немного подождем, когда препарат начнет действовать на полную, сейчас я просто до невозможности тебя хочу, но я все же еще немного боюсь, у меня никогда ничего такого еще не было. А так чуть-чуть подождем, и возбуждение пересилит страх. Ой, Инна, нету никакого препарата. Просто это ты, та еще болтушка и сплетница, выболтала мне все как на духу. Я бы сказал, что ты просто находка для шпиона. Он хочет, не хочет, но все равно узнает всю секретную информацию, которую ты знаешь о других. А возбуждение это твое, так сказать, личное, природное, возвращенное твоим распутным желанием, отдаться мне, вроде как на благо клана. А, в самом деле, тобой движут твои извращенные инстинкты, которые ты так долго скрывала. Ну, все же хоть у нас и полно времени, но как ты, возможно, заметила по горке, на которой ты пытаешься усидеть, мне ждать не сильно хочется. А теперь доверься профессионалу и получай удовольствие. Слушай, дай его сначала потрогаю и подержу в руках. Сейчас я слезу с твоего не очень удобного стульчика, а ты встань, чтобы я смогла посмотреть на то, что скоро будет во мне. Когда я снял весь низ, то стоящий на коленях Ина, прямо в лицо смотрел мой главный орган. Наруто, а это вообще нормально, что он больше моей руки? Я ведь даже не знаю, как к нему подступиться. И, чё-то, мне вновь стало страшно, особенно за свою дырочку. Блин, он даже в рот не пролазит, что уж говорить о других отверстиях. Наруто, что будем делать? Я хоть и боюсь, но это меня еще и очень сильно заводит, что позже эта громадина будет во мне, а потом мы поженимся, и я смогу иметь к ней каждодневный доступ. Давай ты ляг, а я попробую сверху на тебя сесть. Одним толчком, думаю, что-то да влезет. Хорошо хоть, что пока мы целовались, и я на тебе сидела, там все настолько промокло, что никакая смазка вообще не нужна. Ина, мне нравится твоя напористость, но давай я сначала все же подготовлю твою кисоньку к приему моей колбаски. Надо ее погладить, расслабить, убрать боль, и лучше, если ты перед этим разок кончишь, чтобы удовольствие слегка заглушило первые не слишком комфортные ощущения. После нескольких минут сладостных стонов, Ина наконец кончила, и даже очень неплохой струей, прям мне в лицо. Ну да, алкоголь я нейтрализовал, но вот количество жидкости из-за десятка выпитых коктейлей было явно выше нормы до этого момента, пока она не спустила мне ее на лицо. Ина от этого инцидента очень раскраснелась и начала извиняться за свой конфуз, но я успокоил ее, сказав, что скоро тоже буду заливать ее жидкостью, белой и липкой, и много и в разные, и на разные места. И мы, наконец, приступили к сладкому. Все прошло, как по нотам, ведь Ина не первая, кого я, так сказать, обесчещиваю. Выдохлась она, конечно, быстро, но для ее первого раза норм, тем более она из клана, где его члены никогда особо не были знаменитыми бойцами. Они скорее полезны в тылу, помочь кого-нибудь допросить или там объединить группу бойцов, для того, чтобы они могли общаться мысленно на расстоянии, что должно повысить их эффективность. Мы лежали на разложенном диване, точнее я лежал, а уже Ина лежала сверху на мне. Наруто, это было самое классное, что я испытывала в жизни. Но мне интересует, куда это ты суешь свои пальцы? Я и так отдала свою переднюю дырочку тебе в пользование, а ты еще лезешь и в заднюю. Ну, так я еще хочу, а твоя передняя дырочка уже заполнена под завязку моей сметанкой. Не будь я Ирининым, способным на время сделать себя бесплодным, то ты стопроцентно бы уже забеременела. А так я могу наполнять тебя сколько угодно, и не бояться, что ты залетишь. Ну ладно, не будем сегодня трогать твой задний вход, ты уже и так устала, а нам теперь некуда спешить, попробую его в следующий раз. Ну, ты извращенец ненасытный. Ну, я когда недавно скакала на твоем члене, тоже не сильно лучше была. Слушай, Наруто, а что мне отцу говорить? Я, смотря на твой еще стоячий прибор, теперь понимаю, что тебе позарез нужен гарем. Потому что, если я у тебя буду одна, то долго не выдержу, ты ведь меня затрахаешь до смерти. Ну, я могу у Сучан попросить организовать мне клан, в который ты вступишь, и мы с твоим кланом станем союзниками. Вон есть же клан Хатаки, состоящий только из одного члена, или клан Куринай. Так что думаю, никаких проблем не будет, а я как союзник могу оказывать твоему клану любую помощь, которую ты только попросишь. Ну, а если твой отец будет слишком наглым, то всегда есть старый добрый мордобой. Изобью его, потом вылечу, потом спрошу, согласен ли он на такие условия, если нет, тогда снова изобью. И так по кругу, пока он не будет согласен отдать мне тебя в клан, где я буду каждый день тренировать твою выносливость самым приятным способом. Ну что, пойдем? Или ты мне еще позволишь немного попользовать твое прекрасное юное тело. Не, я уже не могу. Я и так держусь в сознании только благодаря клановым техникам, укрепляющих сознание. Если будет еще один раунд, то я точно не выдержу. Я даже не знаю, как я вообще буду сейчас ходить. Тело ощущается, так как будто его целый час долбили кувалдой, хотя постойте, так ведь и было, ты больше часа своей кувалдой долбил меня изнутри. Хорошо хоть ничего не болит, просто сильно устала. И Наруто, пожалуйста, достань наконец уже свой пальчик с моей попки. Я же сказала, что на сегодня, я уже все. Ну, ладно, ладно, достаю. Это я так, на будущее разрабатываю. Вот выпей, это тебя взбодрит, чтобы ты могла допраздновать, а после нормально добраться домой. Ну и, наверное, трусики надо будет тебе новые дать, Умита попросим, потому что эти можно выжимать, и с них, наверное, стакан твоего нектарчика накапает. Я деактивировал барьер, и на начало одеваться, а потом мы пешочком прогулялись по саду, от беседки до дома. На полпути мы начали вновь целоваться, и я для удобства взял ее на руки, и когда мы пришли к дому, то с нашего исчезновения прошло больше получаса. А гости время зря не теряли, девочки уже были под хорошеньким градусом. Шика вообще валялся пьяным, так как мой клон предложил сыграть ему в алкогольные шаги, где вместо обыкновенных фигур используются специальные рюмки, подставки которых и означают фигуру. Если противник выбивает твою фигуру, то ты должен выпить содержимое рюмки. Ну, так вот, Шика проиграл, и теперь лежит набуханный прямиком на доске для шаги. Соски Сниджи тоже не сильно отстают от Шики, но все еще были в сознательном состоянии. Чоуджи больше налегал на еду, и сейчас лежал возле стола, как колобок, и пытался в себя еще немного пропихнуть. А вот Ли, я нашел на улице. Он в пьяном угаре, стилем пьяного кулака, дрался со своими же теневыми клонами, использующие тот же стиль. В общем, детки вырвались из-под присмотра и дорвались до алкоголя. Когда мы сына подошли к девочкам, то заметили также, на столе кучу выпитых коктейлей, а под столом тен-тен, лежащую в обнимку с луком. Кстати, недалеко в стене торчало пару десятков ледяных стрел. Все девочки внимательно слушали что-то рассказывающую Мита. Причем Хината и Сакура были красные, что вареные раки, а Мита в это время показывала руками, размер чего-то большого, и приговаривала: вот такенный, огромный. Мы сына присоединились к ним, и она, обняв мою руку и прижавшись ко мне, победно улыбнулась Сакуре и показала ей язык. Сакура только на это открыла рот и показала пальцами то на меня, то на Ина. На что Ина кивнула, и вновь улыбнулась, с превосходством посмотрела на Сакуру. После праздника мне пришлось разносить все пьяные тела по домам. Последним я наведался к Ина, и отправив ее спатки, начал разговор с ее папочкой, который не прекращал улыбаться, как только на его вопрос «ну что?». Ина утвердительно кивнула, и он сразу начал втирать мне, что я плохой, растлил его дочку, родную кровиночку, единственный светлый лучик в его жизни. Но он, как любящий отец, желает своей доченьке только счастья и даже готов для этого поступиться своими железобетонными принципами и принять меня в клан. Я сказал, чтобы он, наконец, прекратил ломать комедию и назвал цену, при условии, что он отдает мне Ина, и уже она вступает в мой клан, который я создам, как только стану джоунином. Он потребовал создать такие же артефакты, как у Ина, для всего клана, а ему, как главе клана, сделать артефакт самым сильным и по возможности способный отключать другие. Я спросил, а не треснет ли у него морда от наглости. Он со своим кланом тогда сможет вообще всю деревню под контроль взять. Поэтому предложил ему только 10 для самых сильных членов клана, и ему особенный 11-й, самый сильный, в виде простого золотистого обруча, способного усилить его ментально в сотню раз, дать возможность передавать свои мысли на сотни километров, а также дать ему способность к телекинезу. Ну и конечно, на всякий случай, возможность управлять другими клановыми артефактами. И Наичи, конечно, поломался для виду, но он понимал, что его дочка все равно будет моей, а принять такой подарок и не портить со мной отношения, было ему намного выгодней, чем пытается добиться большего, с неизвестным результатом успешности. Так что договорились, что Ина выйдет за меня, как только я создам клан, а артефакты я ему эти оставляю уже сейчас. Вот одна принцесса клана есть, осталась еще одна, ну с отцом Хинаты так просто не договориться. Мне легче подождать, когда Ниджи наберет достаточно силы, а потом помочь ему устроить переворот в клане, и уже потом договориться с ним. Ниджи, кстати, для снятия печати, иногда водит ко мне различных своих друзей, а также недавно привел одну девушку и видно было, что они друг другу не безразличны. Да, в клане Хьюг полно сиськастых красоток, все же потомки богини. Не будь Кагуя такой злобной стервой, я бы, может, и сам попытался ее освободить и затащить в гарем, но все же, мне кажется, что тысячелетие в виде Джуби должно было не очень положительно повлиять на ее рассудок. Она-то и раньше не очень адекватные действия предпринимала. Так что будем довольствоваться ее дальними наследниками, Хинатой и, возможно, Ханаби. Две сестрички в гареме, что может быть лучше? Наверное, только собственная сестричка, а, ну да, такая уже есть, Мита, моя рыженькая развратная сестренка. Ну, как говорится, инцест – это дело семейное. На следующий день я, как и обещал, пришел помогать Цунаде с документами, правда только в одних шортах и расстегнутой чунинской жилетке на голое тело. Цунаде иногда посматривала на меня, правда кроме заинтересованности в моем теле, там было что-то еще. И когда она ненадолго вышла по просьбе Шизуне, я достал тессеракт, последнюю версию артефакта, создающего временный барьер. В нем использовались адамант и новые металлы с минералами, которые нашли мои клоны. Это лунное серебро, белый металл, похожий на серебро, способный запасать и проводить огромное количество маны. Сапфирит, невероятно твердый металл, отливающий сапфировым цветом, с невероятной проводимостью чакры. Хайдарин, синий светящийся минерал, способный кроме хранения огромного количества маны и пси, их еще и генерировать, назвал его в честь синих кристаллов, используемых протоссами. Вот с этих материалов получился тессеракт, 15-сантиметровый синий светящийся четырехмерный куб, способный создавать огромные пространства с ускоренным в нем в 1000 раз временем. И вот когда Цунаде вернулась, я с помощью тессеракта уже закончил всю свою и ее работу, уже все разложил, подписал и составил краткий отчет, который положил на стол. Цунаде очень удивилась, ведь всего минуту назад тут было горы макулатуры, а сейчас все лежит сложенное и расфасованное, а ее стол чист как никогда, а я как раз собирался уходить. Не поняла, Наруто, что это? Когда ты все успел сделать? И куда ты собрался? Я тебе тут кофе принесла. А, Сучан, я уже все закончил. Я тут разработал недавно вот этот артефакт, в виде кубического светильника, он ускоряет в помещении время, так что, у меня тут прошло 8 часов, за которые я успел здесь выполнить всю работу. Боже, быть Хокаге это такой геморрой, думаю, когда Мита станет Хокаге, ей это быстро надоест, и как, раз для этого я и вожусь с Саске. Сделаю его после Мита Хокаге, пусть хоть один Учиха побудет правителем деревни, которую они основали, а то Мадара из-за этого очень обиделся на твоего дедулю, когда его не сделали Хокаге. Будет Саске у меня пахать больше, чем третий, лет так 50, ха-ха-ха. Этот шарингонистый еще не знает, какая печальная участь его ждет, он от нее никуда не сбежит. Ну, ладно, Цучан, я все закончил, так что я пойду. А кофе? Я подошел и одним глотком выпил всю чашку. Спасибо, было вкусно. А теперь не буду мешать тебе править целым селением убийц и шпионов. И я пошел на выход. Наруто, постой. Я хотела с тобой поговорить. О, Сучан, неужели ты, наконец, собралась согласиться на мое предложение? Так ты выбрала очень хорошее время. Мне тут, как раз надо снять, всего пару вещичек. И я снял жилет, кинув его на диванчик, и хотел типа снимать шорты, но... Постой, Наруто, я хотела поговорить о другом. Ты можешь пока сесть. Ну ладно, умеешь же ты обламывать. Ну и о чем ты хотела тогда поговорить? Я, Наруто, ты вчера упомянул о том, что ты не знаешь, кто твои родители, и я поспрашивала об этом у сенсея и Джирайи, и в госпитале, и документы посмотрела. Наруто, я хочу, чтобы ты спокойно послушал то, что я тебе скажу. Понимаешь, мои поиски были успешными, и я нашла информацию о тебе, Имита. Понимаешь, оказывается, вы родные брат и сестра. Что? Наруто, успокойся. Какой успокойся? Мита моя сестра. Да я же трахаю ее каждый день по 10 раз. Какой нафиг успокойся? Это, Это просто жопа. Кому нужно было это скрывать? Так, это стопроцентно третьи и советники. Вот старые уроды. Ну, все им не жить. Третьего, я недавно зря спас, надо было еще, и помочь Арачимару. Точно Арачимару. Он на экзамене приглашал к себе, вот сейчас и пойду. Убью эту старую обезьяну, и тех двоих отживших свое ископаемых, потом заберу девочек и свалю отсюда нахрен в звук. Хотя подождите-ка, я их не просто убью, я их еще и попытаю. Да, они мне все расскажут, и кто наши Смита родители, и нахрен они это сделали. Так Цунаде, свалила с прохода, не мешай мне, я пойду кое-кому лишние головы отрубать. Наруто, успокойся, пожалуйста. Не надо никуда уходить, ни к какому Орочимару. Как это не надо? Когда я жестоко убью советников и третьего, вряд ли мне будут рады в Конохе. Так что освободи дверь по-хорошему, не заставляй меня применять силу. Ты ведь прекрасно знаешь, что я сильнее, и тебе меня не остановить, даже, если ты используешь свой инфуин. У меня тоже есть тузы в рукаве. Я начал выпускать огромное количество чакры из печати, которая сформировала на мне покров чакры. Я этот покров создаю с помощью Ташингана, который дает мне невероятный уровень контроля чакры. Я, наверное, даже Сусана смогу с его помощью сформировать. Покров дает возможность не заботиться о расходе чакры, ведь у меня сейчас ее в печати больше, чем у девяти хвостова, да и по крепости он, как раз, как покров Биджу и Сусана одновременно. Сам покров темно-голубой и в нем оранжевым проявлялась моя печать и линия, исходящая из нее, а также на груди 5 звезд, и еще по одной на плечах. Ощущение от меня в этот момент исходит как от Биджу.